такая взлет, твердая такая лед, холодная такая ты, громкая такая гром, жесткая такая облом. Не подходи ко мне. Но за столиком в любимой кафешке разреши поцеловать тебя в щечку. Я раскрою сразу все свои фишки, болевые точки. Но подъеду я к тебе близко-близко, поверну своей рукой твою ручку и раскрою сразу все свои фишки, подарю все штучки. Ты очень тонкая струна, очень странная страна, свободная страна такая. Ты весь такой вот на разрыв, весь такой вот обрыв. Не подходи ко мне. Но за столиком любимой кафешки разрешу поцеловать себя в щечку и раскрою сразу все свои фишки, болевые точки. Но подъедешь ты ко мне близко-близко, повернешь своей рукой мою ручку, я раскрою сразу все свои фишки, подарю все штучки. Разреши поцеловать тебя в щечку, я раскрою сразу все свои фишки, болевые точки. Но подъеду я к тебе близко-близко, поверну своей рукой твою ручку и раскрою сразу все свои фишки, подарю все штучки. Но за столиком в любимой кафешке разреши поцеловать тебя в щечку, я раскрою сразу все свои фишки, болевые точки. Но подъеду я к тебе близко-близко, поверну своей рукой твою ручку и раскрою сразу все свои фишки, подарю все штучки.